Граф управлял повозкой, имея в одной руке револьвер, в другой поводье, и так добрался до границы. Радзивиллы и многие другие были доставлены в Россию. Происходило все так, словно стрелки часов опять повернули назад, в 1918 год. Несвиш, их имение, знаменитое своей великолепной библиотекой, было разграблено. И хотя в такие времена материальные ценности имеют второстепенное значение, тем не менее было больно слышать об этом бессмысленном разрушении. Граф Шуленбург, который всегда опекал меня и миссии, и позднее ставший другом всей семьи, рассказал нам о ходе операции по освобождению Радзивиллов. Он был тогда послом в Москве и однажды получил лаконичную телеграмму, интересуясь судьбой князя Радзивилла, рейхсмаршал Геринг. Он спрятал бумагу в свой личный сейф и объявил министру иностранных дел Молотову, что правительство Рейха требует немедленной выдачи всех членов семьи Радзивиллов. Молотов ответил, что он даже не знает, в каких лагерях они находятся, на что Шуленбург ответил ему: «Нет, пока они еще не находятся там под номерами. Вы сегодня это должны еще знать». Стремясь строго придерживаться всех договоров с Германией, чтобы не дать никакого повода к войне, советской стороной было удовлетворено и это требование. Все Радзивиллы, включая и их родственников, вошедших в семью по браку, были собраны вместе и отправлены на другую сторону границы. Принц Эдмунд Радзивилл находился уже на пути в Катынь, где тысячи польских офицеров ждал выстрел в затылок убийц из ГПУ. Королева Италии, которая также попросила об их выдаче, позднее взяла семью под свою защиту. После свершившегося освобождения посол получил гневный запрос из Берлина. По какому праву он заступился за польских подданных? Шуленбург сослался на телеграмму Геринга и сухо добавил, что в этой стране нельзя тянуть с такими вещами, и что ему было также неясно, о каком Радзивилле шла речь. Нам он сказал: «Конечно, я знал точно, что речь шла о князе Януше, у которого Геринг был на охоте, но я трактовал эту телеграмму так широко, как это только было возможно». Советские солдаты заняли казармы Вильно. Они забрали кровати из больницы, скидывая больных прямо на пол. Затем они потребовали от литовцев машину скорой помощи. Испуганные литовцы не хотели иметь неприятности с соседями и тотчас же предоставили им машину с шофером и сестрой милосердия. Когда сестра и шофер не возвратились, обеспокоенным литовцам было сообщено, что советам они оба срочно нужны. На возражение литовской стороны о том, что водитель женат и дома у него жена и дети, пришел ответ: он может найти в России новую жену и иметь с ней других детей. Советские войска все еще контролировались комиссарами и чрезвычайно подозрительно относились к немцам. Что касалось нас, то война разразилась в самое неподходящее время. Мы были разлучены с нашими родителями и Георгием, которые жили в Литве. Наша старшая сестра Ирина жила в Италии, все наши родственники и друзья детства были рассеяны по Франции, Англии и Соединенным Штатам Америки. Уже спустя несколько месяцев после смерти Александра мы спрашивали себя, не избежал ли он таким образом худшей участи. Годом раньше, когда над Европой распространилась волна военного психоза, мысль о том, что он прикован к санаторию в Лозанне, сводила его с ума. Ольга не хотела отпускать нас, но ощущение того, что, оставаясь во Фридленде, живешь на периферии событий, было для нас невыносимым. Кроме того, жизнь заставляла нас зарабатывать, так как с закрытием границы мы оставались совсем без финансовой поддержки. Найти место службы было бы легче в Берлине, хотя мы не были уверены, что сможем получить в новых условиях право на работу. Нам было ясно также, что мы должны избегать всего, что нас в Германии или за границей могло бы компрометировать. Ольга настояла на том, чтобы в Берлине мы жили в ее квартире, где мы могли бы начать жизнь в столице и оглядеться. Она объяснила это так, словно этим предложением делает приятное себе. Следовало предвидеть, что необжитые помещения могли быть опечатаны. Глава 4. Прибыв в Берлин, мы уютно обосновались в одной из комнат большой квартиры Ольги на площади Оливар. Вскоре мы переехали в три крошечные комнаты в нижнем этаже здания на Штейнплац, которое имело преимущество солидной постройки. Несколько каменных арочных перегородок могли быть надежной защитой в случае бомбардировок. Тем не менее, к концу войны здание было полностью разрушено, но к тому времени мы уже выехали из него. Зима 1939-40 была отчаянно холодной. Это была первая из четырех страшных военных зим, когда казалось, что все сговорилось, чтобы сделать жизнь людей еще более жалкой, чем это могла сделать лишь одна война. Система распределения продуктов по карточкам работала хорошо, и все, что полагалось каждому, выдавалось, если даже это было лишь одно яйцо.